Деспераду из химчистки. «Эй, компадре!» — сказал он, обнажив желтые зубы и пахнув мне в лицо запахом сигарного дыма. «Если бы старому Хуану нужно было бы отрезать яйца заклятому врагу, я не надевал бы такой шикарный костюм. Но сеньор может мне доверять. Я ничего не скажу легавым. Если вы решили пустить кому-то кровь, значит, на то были причины». Его смех перешел в кашель. «Я работаю акушером-гинекологом в университетском госпитале Северного Миддлсекса в Северном Лондоне. В четверг у меня всегда студенты. Утром они идут со мной на клинический обход, суют всюду носы, понимающе кивают, когда я начинаю распространяться о патогенезе каких-нибудь преждевременных родов или сахарного диабета при беременности. Во второй половине дня у нас академическая сессия. Весь департамент гинекологии и акушерства собирается в лекционном зале послушать интересный доклад, обсудить новости и попить хорошего кофе, предоставленного представителем какой-нибудь фармакологической компании. Все без исключения доктора по четвергам приходят нарядные. Когда еще, если не в четверг, можно похвастаться коллегам своим новым галстуком Гермес или запонками New and Lingwood? Уж точно никогда ты дежуришь в родильном отделении высокого риска, где то и дело по воздуху летают сгустки крови, какашки, фрагменты плаценты и околоплодные воды. А в четверг можно. К тому же кокетничать с 18-летними студентками гораздо приятнее, когда на тебе не синяя хирургическая пижама, вся в пятнах от предыдущих родов в комнате номер 4, а костюмчик Саймон Картер. Гораздо эстетичнее, кто понимает, о чем я. Ну так вот, иду я со студентами, весь такой красивый, через родильное отделение. И надо же случиться такому совпадению, что в тот момент, когда ответственный дежурный по родилке делал экстренное кесарево сечение тетеньки из комнаты номер 9, у тетеньки в комнате номер 6 после родов 4-килограммовым плодом произошла атония матки и массивное акушерское кровотечение. Массивное акушерское кровотечение, скажу я вам, это дело серьезное. За 20 минут тетенька может запросто потерять всю кровь. Плещет, как из ведра. Тут минуты решают все. Ну, конечно, краш-блип, сирена, тревога. По матюгальнику срочно требуют регистрара, анестезиолога и гематологическую бригаду в 6-ю комнату. Операционные сестры бегут срочно развертывать 2-ю операционную, а посредине всей этой тревоги я в сером костюмчике от Саймон Картер. И плевать, что я просто мимо проходил. Раз тревога, значит, кто-то может умереть. А раз я здесь, надо бежать и чего-то делать. Метнуться в раздевалку и быстренько напялить хирургическую пижаму у меня времени нет. Надо нестись, останавливать кровопотерю. Вбегаю в комнату, лужа крови. Тетенька бледна, как и все тетеньки, потерявшие более 2 литров крови. Пульс 140, давление 70/30. 6 единиц крови 4-й группы резус плюс уже заказали. А пока в обе вены уже льют гелофузин и Хартман, кровезамещающие растворы под давлением. Принесли первую отрицательную, льем. Кровотечение не останавливается. Сажусь на кровать между ногами роженицы. И что есть силы, сжимаю матку руками. Нужно срочно в операционную. Именно в таком положении я на кровати у пациентки между ног, с рукой по локоть во влагалище в сером костюмчике Саймон Картер, сжимающий, что из силы, не желающую сокращаться матку, едем в операционную, где меня сменяет Джесс, мой доктор-стажер, пока я таки переодеваюсь в операционное белье для чревосечения. Обошлись без экстирпации матки. Наложили компрессионный шов, еще для пущей гарантии перевязали маточные артерии. Закидали матку простагландинами, окситоцином и прочими вкусностями. Жизнь спасена. Пациентку в реанимацию, и я писать историю. Захожу в раздевалку. Мой серенький костюмчик Саймон Картер выглядит, прям скажем, неважно. И штаны, и пиджак все в кровище. Засовываю костюм в пакет, переодеваюсь в чистое синее белье, в таком виде иду, дописываю историю болезни и вспоминаю, что меня ждут в лекционном зале студенты. Дочитываю лекцию. По понятным причинам в хирургической пижаме. В ней же еду домой. Дома вытаскиваю из пакета серенький костюмчик Саймон Картер и понимаю, что отстирать его самому нереально. Либо выкидывать, либо химчистка. В нашем районе Тоттенхэм море химчисток. Но сдаю я свои рубашки только старому мексиканцу Хуану. Он меня узнает, приветствует каждый раз по-испански «Буэнос диас, компадре Денисио» и делает мне скидку на партию рубашек больше 5 штук. 70-летний Хуан, судя по всему, прожил бурную жизнь. Орлиный нос, хищный взгляд и шрам на горле. Говорили мне о том, что до того, как старый Эль Койот стал гладить рубашки, кое-чего в жизни повидал. Он встретил меня с неизменной потухшей сигарой в зубах, и я молча вывалил ему на прилавок окровавленный серо-бурмалиновый костюмчик Саймон Картер. «Карамба!» — пробормотал Хуан и пристально посмотрел на меня. «Буэнос диас, дон Хуан!» «Хей, компадре!» — сказал он, обнажив желтые зубы и пахнув мне в лицо запахом сигарного дыма. Если бы старому Хуану нужно было отрезать яйца заклятому врагу, я бы не надевал такой шикарный костюм. Но сеньор может мне доверять. Я ничего не скажу легавым. Если вы решили пустить кому-то кровь, значит, на то были причины. Его смех перешел в кашель. Я не стал возражать и объяснять. Я не хотел, чтобы Хуан подумал, что я ему не доверяю. Оплачивая услуги химчистки, я лишь только прищурился, многозначительно покачал головой и зачем-то протянул ему дополнительную банкноту в 20 фунтов. Видимо, за молчание.